Александра Берг. Бывшие. Война в Академии магии. Глава первая. Погода была прекрасной. Ярко светило солнце, веял ветерок, море сверкало вдалеке и было синим, как васильки. Воздух будоражили запахи фруктовых садов, цветников и пряных трав. Настроение было прекрасным, как и погода. Ничего не предвещало беды. Я шла по тенистой аллее в направлении своего домика, который мы с мужем купили сразу после свадьбы. Мы переехали в этот небольшой городишко на берегу Соленого моря полгода назад. Все было прекрасно. Я любила своего мужа до безумия, до потери пульса и мыслей в голове. Мы с ним были из довольно состоятельных семей, но решили пойти собственными дорогами. Я преподавала в школе магии. Кай работал местным дознавателем. Хотя у него были неплохие перспективы в столице, он отказался от занимаемой должности, и мы переехали в наш маленький рай. Взбежав на крыльцо, я неожиданно застала на пороге Клауса. Вот кого-кого, а его увидеть в нашем доме я никак не ожидала. Когда-то они с Каем были напарниками. «Здравствуй». Я посмотрела на зеленого дракона, как на врага, словно он приехал разрушить нашу с Каем устоявшуюся идиллию. «Привет. Не рада меня видеть?» «Да, как сказать, просто не ожидала». «Понимаю, я и сам не ожидал, что приеду». «Может, чаю?» Я направилась на кухню. Окна выходили на солнечную сторону, и во всем доме это было мое любимое место. После спальни, разумеется. «Нет, спасибо, я ненадолго, только...» Клаус осекся, так как со второго этажа донеслись непонятные стоны. Будто кто-то мучил кошку. Я сразу выбежала в коридор. Звуки доносились из нашей с Каем спальни. «Что за...» «Анна, подожди!» Клаус перегородил мне путь к лестнице. «Ты уже ничего не сможешь сделать». «То есть...» Я почувствовала, как внутри меня начинают разрастаться волны огненной магии. «Что происходит? И где демоны побери Кай?» «В комнате», — отчеканил Клаус. «Тогда пропусти. Тебе не понравится то, что ты там увидишь». «Клаус!» — воскликнул я. Он прекрасно знал, что с магами огня лучше не шутить, однако даже этот факт не остановил его. Мужчина стоял у подножия лестницы и буравил меня хмурым взглядом изумрудных глаз. «Анна!» — голос Клауса дрогнул. «Кай нашел свою истинную». В этот момент земля ушла из-под ног. Мир вокруг сузился. Сначала до размеров дома, а потом и комнаты. Нашей с Каем комнаты. Стало нечем дышать. Я лихорадочно глотала ртом воздух, но мне все равно его не хватало. Ритм сердца сбился. «И ты хочешь сказать?» Я сделала очередной глубокий вдох. «Он сейчас... там? С ней?» «Да». Клаус потупил взгляд. Руки сжались в кулаки. Как вообще такое возможно? С утра же было все прекрасно, и я отсутствовала всего пару часов. Как так вышло, что за такой короткий срок мой муж нашел истинную? Не верю. Это больше походило на шутку, на глупый розыгрыш. Клаус с Каем решили так по-идиотски подшутить надо мной. «Подвинься, пожалуйста». Я сформировала в руке фаербол. Клаус поежился и, приняв мученический вид, все же отошел в сторону. Я живо взлетела на второй этаж, открыла дверь спальни и... остолбенела. Мой муж в расстегнутой рубашке лежал на какой-то расфуфыренной рыжеволосой девице. «Анна». Кай обернулся. В глазах его полыхало пламя. Зрачки были сужены, как у змеи, а кожа рук покрылась красными чешуйками. «Почему так скоро?» Я нервно сглотнула. Мир вокруг меня начал рушиться, расползаться на части. Он разлетелся на осколки, снося в пекло наш райский уголок и налаженный быт. Мой муж, дракон, нашел свою истину. «Ты ведь мне обещал». Голос дрожал, как и руки. «Обещал, что мы будем вместе. Навсегда. Сказал, что тебе не важно, кто я». «Давай поговорим потом». Кай сдвинул брови и, толкнув меня за порог, закрыл перед моим носом дверь. Меня выкинули, как паршивого котенка. будто я больше для него ничего не значила, будто я была пустым местом. Но неужели он думал, что от меня так просто избавиться? Магов огня лучше не злить. Кайт должен был это понимать, хотя я уже не уверена в его уме. Привел какую-то размалеванную девицу и называет своей истиной. Будь я проклята, если подобное сможет сойти ему с рук. Кай! Мой рык был похож на рык дракона. Да, я многому от них научилась. И не в моем характере было прощать столь пренебрежительные отношения. Я все еще его жена. Перед богами и перед законом. И какие-то там истины меня не остановят. Кай! Я яростно постучала в дверь. «Открой немедленно!» «Почему она не уходит?» Пискляво донеслось с противоположной стороны. «Кто она вообще такая?» «Кто я такая? Ха! Сейчас покажу тебе, кто я!» Я немного отошла в сторону для лучшего воздействия и, сформировав фаербол, ударила им по двери. Полотно было неплотным, так что одного удара мне вполне хватило. Дверь слетела с петель. Какая-то часть и вовсе разлетелась в щепки, зацепив спину моего мужа. «Кто я такая?» — яростно прошипела я. Девица вжалась в уголок и тихо пискнула. На ней было надето совсем легкое платьице, которое не закрывало, а скорее обнажало ее юную девичью фигурку. Она была совсем молоденькой. Может, лет 18 или 20, но точно не больше. Не буду скрывать, девушка была красивой. Зеленые глаза, как два изумруда, волосы огненно-рыжие. Кожа молочно-белая и такая гладкая. Многие бы позавидовали. Однако меня вывела из себя не ее красота, а кроваво-красная вязь на запястье. Такая же была на руке моего мужа. Сомнений не осталось. «Анна, пожалуйста». Кай отряхнул с себя деревянные щепки и аккуратно начал подступать ко мне. «Стой там, где стоишь!» — шикнула я. «Как ты посмел, Кай? Как посмел привести ее в наш дом?» «Это сложно объяснить. Давай ты успокоишься, и мы поговорим, но потом. Пока я...» «Пока ты что? Что будешь делать? Трахать ее на нашей кровати?» Шквал горьких эмоций и чувств захлестнули сознание, целиком поглощая, отравляя и уничтожая надежду на счастье. На наше с Каем счастье, на которое я так надеялась. Рай оказался уничтоженным. Он полыхал у меня в глазах, сгорая без остатка. Мысли спутались, затуманились, и мозг погрузился в темную пропасть. Единственное, что осталось — огонь. Мой огонь. Кай не успел среагировать, и фаербол врезался в дракона. Но что для дракона огонь, если он сам состоит из него? Мужа отбросило в сторону окна. Треск, хруст. Виски его девицы, которая, судя по всему, была обделена магией и сейчас тряслась, как осиный лист. «Анна, что ты делаешь?» На грохот в комнату влетел Клаус. «Успокойся». Я почувствовала, что на меня начали воздействовать ментально. «Хорошая штука. Ментальной магии учат всех дознавателей», усмехнулась я про себя. Я и правда немного успокоилась. Эмоции улеглись, огненная буря стихла. Я смогла мыслить рационально. Смогла увидеть, во что я превратила нашу с Каем спальню. Пол вокруг меня стал черным от копоти. Красивое витражное окно разбилось, повсюду валялись обугленные головешки и щепки. Увидела лица, в которых читался страх. Последующее решение я приняла за считанные доли секунды. Пока все приходили в себя, подбежала к шкафу, выгребла все, что поместилось в небольшой саквояж, и вылетела из дома. «Анна!» За моей спиной донесся взволнованный крик Клауса. «Не Кая. Муж даже не пытался меня остановить». «Анна, подожди! Слышать ничего не хочу!» — крикнула я, так и не обернувшись. «Пусть он будет счастлив. Без меня. Я ему больше не нужна». «Анна!» По щекам текли слезы, а по подбородку кровь, тонкой струйкой из прокушенной губы. Жгучая обида раздирала сердце. Не помню, как я добралась до вокзала, села на ближайший дилижанс и уехала из такого родного и любимого городка.